Начать с чистого листа. Если продолжать аналогию с земледелием, то хочется напомнить еще вот о чем. Все, кто мало-мальски знаком с аграрной наукой, знают, если сажать одну и ту же культуру несколько лет подряд, почва истощается. Нужно обязательно применять севооборот. Точно так же и в жизни. Время от времени в нее необходимо впускать нечто новое, дабы не обкрадывать самого себя. Чтобы все грани гексагона работали на вас, необходимо постоянное течение энергии. Я часто замечаю, как во мне копится гигантское количество инерции. Это здорово мешает двигаться вперед. Все мы устроены таким образом, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Найти благоприятные, безопасные условия и оставаться в них – вот залог выживания, который хорошо знали наши предки. И как только мы попадаем в такую благоприятную атмосферу, мозг дает сигнал. Задача выполнена, можно замедлиться. По факту, мы разгоняемся только тогда, когда испытываем дефицит чего-то важного, будь то деньги, пища или свободное время. Для того, чтобы вернуться в комфортное состояние, мы готовы пройти через полосу препятствий, завоевать какие-то блага, а потом опять сбавляем обороты. Казалось бы, это естественный процесс, но он мешает тому, чтобы постоянно быть в тонусе. Ведь успешен тот, кто непрерывно находится в развитии. Что же делать? Как разогнать внутренний метаболизм? Такие грандмастера, как Игорь Рыбаков, хорошо знают ответ на этот вопрос. Ведь они умеют проживать по несколько жизней одновременно. Каким образом? Бросая все свои силы на достижение успеха в тех областях, в которых ничего не понимали раньше, не боясь снова начинать с нуля. Для Игоря, совладельца успешной промышленной корпорации, Terra Incognita было занятие благотворительностью, создание закрытого международного бизнес-клуба Equium и собственного канала на YouTube. А ведь казалось бы, если умеешь зарабатывать огромные деньги, что еще нужно? Зачем идти в другие сферы? Но профессионалы знают, для развития это действительно необходимо. Кстати, многие люди идут по правильному пути неосознанно. Чтобы открывать новую страницу жизни, вовсе не обязательно делать что-то эксклюзивное и грандиозное. Переезд, смена профессии, рождение ребенка – все это форматы больших изменений. Первый шаг на пути к переменам – развитие способности смотреть на непривычные вещи под иным углом. Мне хочется поделиться с вами примером такого свежего взгляда, который помог обогатить мою жизнь нестандартным подходом к делам. Запуская новый проект, я впервые решился нанять ассистентов. Как только команда сформировалась, мы стали искать офис. Шло время, но подходящее место никак не находилось. Все время что-то было не так. Тогда я собрал свою команду и задал вопрос. Что вам не нравится в идее общего офиса? Оказалось, многие сходятся во мнении, что офис — это ограничение, в нем не будет свободы передвижения, работы в динамике. Проанализировав происходящее, я понял, что допустил ошибку по инерции. Против меня сработал стереотип. Набрал команду, нужен офис. А почему бы не поступить иначе? Взять лучшее из того, что мы умеем, и из того, что мы хотим. Иногда нам нравится работать из дома, с другой стороны, личные встречи важны. Значит, будем с определенной периодичностью пересекаться, например, в офисе одной из наших компаний. А может, иногда будем собираться вообще за городом. Почему бы не использовать и такой формат? Соединить приятное с полезным. Можем ли мы работать таким образом и не терять мотивацию? Однозначно да. Что же произошло со мной, когда мое мышление двинулось по старым рельсам? Во мне проснулась привычная роль – опытного управленца. Но она была неуместна, ведь я собирался вырастить команду самостоятельных ассистентов, будущих партнеров, а не подчиненных. Мне не хотелось стоять над ними. Хотелось быть не боссом, а лидером. Считаю, что мы с ребятами должны развиваться параллельно. Они, как я это вижу, должны уметь сами принимать решения, качественно делать свое дело, но при этом быть близкими мне по духу. Достижению всех этих целей офис не всегда способствует, ведь невозможно начать новую игру со старыми правилами. Конечно, новая жизнь не начинается мгновенно. Когда мы настроены на то, чтобы коренным образом изменить все здесь и сейчас, зачастую разочаровываемся от неудач. В то же самое время большинству достаточно сложно планировать на несколько лет вперед. Ведь когда мы понимаем, насколько далеки сроки выполнения плана, мотивация сразу падает. Я же открыл для себя магию среднего срока. Оказывается, при целенаправленном прикладывании усилий можно многое поменять за период от 3 до 6 месяцев. Если бы мне полгода назад сказали, что я буду писать свою книгу, ответил бы: такого не может быть. А сейчас она перед вами.